Новый заход. И в этот раз храмовники не стремились стать впритык друг к другу. Щитоносцы снова впереди, но меж ними зазор в полкорпуса. Два загонщика с двуручным мечом и молотом по краям строя, чуть позади. Видимо, сменили тактику, потому как Ирин все так же начали отрезать от свободного участка ристалища, но на провокации не велись, не стремясь перейти в бой. Повторение с песком и наскоком закончилось грамотной обороной, лязгом стали, синхронными ударами и атакой. Ирин не смогла прорваться за спины. Она нахмурилась. Еще одна попытка едва не закончилась первым чистым попаданием колющего удара из-под щита по Ирин. Она в последний момент смогла убрать корпус назад, но вынуждена была отойти. А мгновением позже молот взметнул песок на том месте, где находились ее ноги. Да, в этот раз храмовники работали более правильно, используя свои сильные стороны и численность. Однако Ирин, это вам хрупкая барышня или закостенелый воин. Оглянувшись по сторонам, оказавшись почти зажатой в углу, она резким и быстрым движением сорвала с себя нагрудник, что при обычных обстоятельствах и креплениях доспеха к телу было бы невозможно, а затем, как заправский спортсмен-метатель, прокрутившись в воздухе и добавив инерцию стальной пластине, метнула его в ноги центральному щитоносцу, хотя мгновением назад всей позой тела и глазами смотрела на вооруженного двуручником воина. Удар был неожиданным и пришелся по опорной ноге. Храмовник рухнул лицом вперед, не успев сгруппироваться, разом сломав строй, чем не преминула воспользоваться Кусланд, оставшаяся только в рубашке. И почему поддоспешник не надела? А, неважно. Ирин ворвалась в построение как берсеркер, закрутив сперва привычную карусель ударов, выведя из строя до конца лежачего и второго щитоносца, а за следующие пару минут добив остальных поодиночке. Причем с последним даже немного пофехтовала, продемонстрировав классическое искусство владения полоской стали, завершив бой колющим ударом в шею. Ну, вот и все, Ирин сдула прядь лезущих в глаза волосы и вложила меч в ножны. Задница Андрасти, да сколько можно над нами издеваться? Внезапно закричал вырубленный предпоследним храмовник с молотом, перебив уже набравшего в грудь воздуха рыцаря-командора. Поднявшись на ноги, он сверкнул в край взбешенными глазами, а затем вытянул к Ирин руку, формируя в ауре насыщенные энергией завихрения. «Ирин, в сторону!» Успел я крикнуть, но волна белого пламени святой кары настигла почти ускользнувшую девушку. Удар снес ее прочь, развернув в полете и впечатав силой в стену. По ауре прошлись будто серпами, энергетика пошла ходуном, но благо мы были с ней не в форсаже или, не дай сила, шикае, а модификации ее тела были на достаточном уровне стабильности. Рухнув на пол, она застонала, а затем и выплюнула сгусток крови. «Рикард, мать твою, ты что творишь, сука?» Разъяренный крик Григора доносился до нее будто из-под толщи воды, а мгновением позже она увидела обеспокоенное лицо Алистера. «Я спешно проверял все в ее теле и стабильность маскировки», попутно латая небольшие повреждения в меру силы и опять-таки маскировки. «Ирин, ты как?» «Гениальный вопрос, Алистер, просто превосходный». «Ха-ха». Не удержавшись, Кусланд закашлялась под конец, но отмахнулась от помощи собрата по ордену. «Ты ничего не чувствуешь?» «Нет», он сразу понял, о чем речь, и отрицательно покачал головой. «Маны нет, демонятиной не пахнет, маскировка не нарушена. Сэра, вам нужна помощь?» Подбежал знакомый маг, Ангвар, уже взяв в руки посох и начиная сплетать заклинания диагностики. «Нет, не нужна», Алистер среагировал первым, точечно применив очищение области, стирая готовое сорваться с посоха заклинание. На недоумение немолодого мага он ответил: «Тайны серых стражей не для всех. Понимаю, прошу меня простить, я не хотел ничего плохого», несколько растерянно ответил маг, отступая на шаг назад. «Все в порядке, мне уже лучше». Ирин поднялась на ноги и немного натянуто улыбнулась магу, а затем ее лицо закаменело, когда она посмотрела на атаковавшего ее Рикарда. Тот хоть и стоял на вытяжку, принимая гнев начальства, но смотрел на нее победно и презрительно. «Эй, Ирин, тише, тише, не заводись». Но меня перебила рыжая, неотрывно смотрящая на обидчика, поступившего по всем писанным и неписанным законам и по кодексу тренировок воистину подло, что ее бесило еще больше. Так это примерно такие же мысли у остальных побитых ранее храмовников. Мол, вот бы они сражались в полную силу, и она бы ничего не смогла им сделать и так далее. Доля правды в этих словах есть. Святая кара очень хорошо работает на магах и демонах, но и на простых людей производит немалый эффект, лишь чуть более малый, чем ощутила сейчас на себе Эрин. И это умение из высшей планки, пускай и представлено в таком слабом варианте. В нормальном виде это круговая атака в порядочном радиусе вокруг храмовника, почти мгновенного действия, выжигающая всю доступную ману у обладателей, напрочь сжигающая духовным уроном тонкие энергетические оболочки, что сродни энтропии. Так что это одна из тех вещей, которых следует опасаться. Эти же храмовники действительно были сильны и перспективны, раз могли использовать малую версию кары. Айрин деликатно прошлась по их гордости как катком. «Ты сможешь меня прикрыть во время моего собственного форсажа, без твоей поддержки, тебя же не переубедить». «Да, могла и не спрашивать. Пирсинг-артефакты прикроют такой всплеск маны, оставив только вырывающуюся наружу ки в штатном режиме», — довел до ума перед башней. «В тебе все еще мало собственной маны. На них хватит», — ее лицо дернулось в гневе, но снова стало бесстрастным. Сплюнув еще один комок крови на песок, она натянула на себя вежливую улыбку и пошла к орущему Григору, что явственно себя еле сдерживал, дабы не вколотить собственными руками ума в голову подчиненного. «Рыцарь-командор, я не знала, что мы будем использовать навыки наших орденов», в ее речи скользила такая приторная сладость и вежливость, что Григора перекосила, но, взглянув ей в глаза, он осекся. «Это недоразумение и... О, мне очень понравилось!» Она прервала его, не дав договорить. «Мне теперь есть с чем сравнить силу Алистера, благодарю. Вам предстоит еще долгий путь постижения своей силы и возможностей». Она коротко кивнула Рикарду, отчего его молодое, но уже рябое лицо перекосило, но он благоразумно промолчал. «Однако я не могу оставить этот жест доброй воли без ответа», милая улыбка одними губами на ледяной маске вежливости с горящими глазами на лице Эрин навевала такой жути, что даже немного сбила спесь с храмовников перед ней. «Ой, бля-я-я». На заднем плане Алистер треснул себя ладонью по лбу, видимо, понимая, что последует за этим. «Предлагаю еще один раунд, в полный контакт, со всеми навыками и приемами. Сэр-командор, ох ты ж, как заговорил Григор, контраст с первой встречи сильный, согласен», — воскликнул дебил. «И это не моя характеристика, это Алистер на заднем плане его так окрестил». Парочка из отряда храмовников переглянулась, но посмотрели на тройку во главе с Рикардом и кивнули. «Запрещаю», — гаркнул Григор, — «это уже не тренировка, а балаган. На дворе мор, уважаемый рыцарь-командор», — подчеркнуто вежливо, не меняя выражения лица, обратилась к нему Эрин. «Опыт и понимание, чего ожидать от серого стража, может спасти им жизнь в будущем. Не так ли?» Григор посмотрел внимательно на Эрин, на подбоченившийся отряд храмовников, и тяжело вздохнул. «На пару слов, командор», отведя ее от загоревшихся энтузиазмом и предвкушением храмовников, он снова взглянул ей в глаза. «Я сгною этого оборванца на тренировках, сэр Кусланд, даю слово, только прошу вас одуматься. Скажу откровенно, эти пятеро все владеют в том числе и святой карой, даже тройка щитоносцев, пускай и еще хуже. Они зальют ею все это помещение, не оставив вам и шанса. Такой удар вы переживете, но я не хочу, чтобы вас выносили отсюда на носилках. Теперь послушайте и вы меня. Я обещаю смертельно не калечить этих дурачков, просто привить им немного манер». И еще одна милая улыбка, от которой закаленного Григора слегка передернуло. «Вижу, я не смог вас убедить, жаль». Повернувшись к отряду, он крикнул: «Бой без ограничений на навыки и приемы через 5 минут. Приготовьтесь. Пойду позову на помощь еще магов-целителей». Последнее предложение он сказал уже шепотом, отправившись к Андвару. «Эрин, ты уверена?» Алистер возник рядом почти мгновенно после ухода Григора, а в его голосе сквозила встревоженность. «Давай хотя бы вместе, я смогу подавить часть их волны». «Спасибо, Алистер, не нужно. Кое-кто обещал прикрыть мой форсаж». «А-о!» — невразумительно отреагировал бастард. «Ты это, поаккуратнее, не сломай их. Ха-ха-ха, ты хорошего обо мне мнения». Маска чуть отошла на задний план, но практически сразу вернулась на место. «Теперь извини, мне тоже нужно подготовиться». Храмовники не теряли время зря. Кто-то из них укутался светом различных навыков, кто-то проводил манипуляции с мечом или щитом, а воздух вокруг них немного дрожал от совокупной мощи. Это были действительно не желторотики, а отряд, убивающий демонов. Однако для Эрин они сейчас просто добыча. Она не терпела подлости, да и к храмовникам не сильно положительно в целом относилась. Может, в спокойном состоянии или отойдя от горячки схватки, они бы сами подошли к Эрин извиниться, все же Алистер нашел с ними общий язык, а он не сильно дружит с подонками, видя это в них практически с лету, но, Ирин плевать, да и мне, честно говоря, тоже. Форсаж Ирин на собственных силах и резервах закономерно уступает совокупной мощи при моей поддержке, и хватит ее ненадолго, но этого должно хватить. Частичный выход на более полный энергетический способ функционирования организма за счет ауры и собственного энергетического тела, сильнейшие боевые коктейли гормонов в крови, срыв всех природных ограничений органов, мышц и связок, разгон сознания, обострение восприятия, концентрация на цели. Форсаж – это не просто название, это действительно сила. Без моей поддержки все ее показатели будут чуть хуже, топлива меньше, но это не критично. Долгое время форсаж был сильнейшим козырем в руках Ирин, отойдя на строчку вниз только после полноценного шикая, который выводит Ирин за рамки смертного существования, выводя в категорию монстров. Выйдя на свою половину ристалища, Ирин закрыла глаза, глубоко вдохнула и, задержав на несколько секунд дыхание, резко выдохнула, выпуская ки наружу. Песок под ногами пошел волнами, воздух задрожал как на сильнейшем санцепеке, тело охватило дрожь, а мышцы содрогнулись в коротком спазме судорог. Пирсинг отчаянно заработал, стараясь сдержать паразитические выплески маны от недостатка контроля. Рыжие волосы немного приподнялись, концентрация энергии вокруг тела зашкалила за некий предел, став похожей на медленно изменяющиеся языки пламени. Медленно правая нога отводится назад, левая пустая рука идет вперед, меч в правой параллелен полу и также отведен назад. Носочек ноги касается каменных плит пола, сдув слой песка энергетическим коконом ки или выносливости, на местный манер. Глаза с насыщенным светом зрачком открываются, нацеливаясь на замерших храмовников. В этот момент в зал ворвался ушедший минуту назад Григор с тремя целителями за спиной и также замер от картины Ирин в форсаже. Еще раз проверив маскировку, убеждаюсь в ее целостности, так что он ничего еретического не чувствует. Как бы да, серым стражам можно все, но пока обойдемся без крайностей. Дыхание создателя, нам пиздец, в тишине послышался голос одного из ранее колеблющихся по поводу схватки щитоносцев. Григор выматерился более заковыристо, но намного тише. Поджав досадливо губы и еще раз осмотрев Ирин, он повернулся к храмовникам. «Доигрались, придурки, и уже громче. Вы готовы, а вы, сэра, тогда по моей команде. 3, 2, 1, бой». Закономерно после последнего слова, от пятерки храмовников полетала совокупная святая кара, намного более опасная, чем просто одиночная от Рикардо, на уровне правильного исполнения настоящими мастерами среди храмовников, и тому же Алистеру пока недоступная мощь. Белое пламя стремительно пожирало не такую большую площадь ристалища, но Ирина не стояла столбом. Прыжок назад, от которого остатки песка разлетелись в разные стороны, как от выстрела пушки, и к усланту стены. Быстрый разворот, и она взбежала по ней наверх к перекрытиям потолка на высоте 4 метров. Толчок ногами и руками, еще прыжок, и волна белого, слепящего пламени прошла под ней, и Ирин словно коршун бросилась вниз. Скорость перемещения была так высока, что храмовники реагировали с запозданием. Только они опустили мечи после максимального для себя усилия для навыка, и на этом моменте слабости их словила Ирин. Не ища обходных путей, девушка со всей силы ударила левым кулаком в центр щита, отчего сталь промялась и храмовника снесло с места. Удар мечом с разворота выбил двуручный меч из рук второго, а локоть левой снова победил в битве металла и органики, оставив вмятину на грудной пластине, покорежив рисунок пламенного меча на ней и отправив хозяина в полет на 3 метра. Остальные, наконец, осознали происходящее и ускорились навыками еще больше, до предела и слегка за ним, наблюдая полет товарищей. Однако Ирин играть или шутить не была намерена. Удар стопой в колено вывернул вражескую ногу из сустава, а рукоять меча смяло забрало шлема третьего и предпоследнего щитоносца. Пара маневров, стелющийся вдоль пола шаг на скорости близкой к той, что Ирин достигает в шикае, пропущенные мимо себя удары и неуклюжие попытки задеть навыками, включая таранный бросок более молодого на вид щитоносца, что еще выдал предсказание об исходе боя, Ирин снова напала. Меч врубился в наплечник, наплевав на сходный по прочности металл между защитным элементом и клинком, напрочь отсушивая энергией удара ведущую руку, вызвав крик боли от храмовника и последнего щитоносца. Рикард, специально оставленный на сладкое, что-то яростно крикнул, размахивая молотом, словно тростинкой, подражая в этом стыну. Вклиниться в этот слепой натиск Рин не составило большого труда, и на возврате оружия для нового взмаха, она просто заблокировала его ногой, вдавливая в пол навершие молота. Небольшая улыбка скользнула по ее лицу, и, выпустив меч из рук, она подпрыгнула и второй ногой выбила оружие из его рук, оставив бойцов в равноценной рукопашной. Дальше было безжалостное месилово. Ирин была быстрее, сильнее, выносливее, точнее. Она планомерно превращала Рикардо в отбивную, уродуя доспех, плоть за ним, но без фатальных или сильных повреждений. Максимум сломала пару костей, да большую часть тела в гематому обратила. Завершила бой эффектно, ударом ноги с разворота, отправив разваливающуюся консервную банку в ту самую стену, куда он впечатал ее ранее святой карой. «Думаю, мы закончили», погасив проявление энергии и отключив форсаж, спокойно констатировала она, наблюдая за стонами храмовников. «Беру свои слова обратно, сэр командор, вы однозначно превзошли свою мать, морскую волчицу», также спокойно ответил Григор. «Целители, будьте добры». «Да, конечно, но лучше будет позвать Вин», заметил один из благообразных старичков, накладывая заклинание диагностики на дышащую, но окровавленную тушу Рикардо, на всякий случай. Григор покачал головой, но никак не ответил, лишь кивком головы отправил одного из прибежавших вместе с целителями храмовников с патруля. Тот исчез в дверях за мгновение ока. Еще раз тяжело вздохнув, рыцарь-командор подошел к Эрин, спокойно рассматривающий свой нагрудник на полу. «Теперь мне и наказывать-то их не хочется, и не надо, лишь пояснить правила и нормы еще разок. Все же идея совместной тренировки была вашей». «Конечно», — снова поморщился Григор, но не стал комментировать. Затем внезапно добавил, несколько выбив почву из-под ног Эрин. «Храмовники присоединятся к вам в войне против Мора, не просто как охранники и надзиратели магов. Неожиданно. Это общая беда Ферилдина. Я все еще не верю в Мор, но Орда порождений тьмы — это не то, что стоит игнорировать. С таким командором, как вы, я буду знать, что мои люди не пропадут зря. Пара отрядов будут ждать ваших указаний здесь, готовые действовать против эмиссаров порождений. Позвольте откланяться, у меня резко прибавилось работы. В голове что у меня, что у Ирин было пусто от такого заявления. И это на фоне критической ситуации в круге. Плюс и канон я помню. Вот что значит быть сильным и показать это в таком средневековом обществе. Или у него иные резоны, не знаю, не пойму. Пока Ирин обдумывала новые данные, к тому же при условии будущего ухода третьей магов круга в Орден Серых Стражей, в зал стремительным шагом вошла высокая седовласая женщина, которую старушкой язык бы не повернулся обозвать. Стройная, с фигурой без возрастных изменений, она без промедления направилась к пострадавшим. Цепкий взгляд серо-голубых глаз на лице почти без морщин накинул поле работы, сходу определив наиболее пострадавшего. Целый каскад заклинаний накрыл пациентов, за секунды укутав невидимой простому глазу пеленой маги. Единственной реакцией с ее стороны на такие травмы было лишь осуждающее покачивание головой. «Вот ты какая, старшая чародейка Вин, лучший целитель Ферилдина». Ее окружала немного странная аура, но без следов сильного духа, хотя это могла быть и маскировка. Мощь маги, стальная воля внутри, привычка командовать и профессионализм целителя вызывает уважение. «Эрин, ты здесь разберешься?» Отвлекаясь от наблюдения за работой мастера и горько сожалея о неспособности до конца понять, в силу маскировки, всех нюансов, спрашиваю Кусланд. «Да, конечно, я еще выбью из Григора побольше за такие промахи в воспитании», — весело отозвалась уставшая Эрин. «Держи». Подошедший Алистер кинул девушке полотенце. «Спасибо, ну ты и отожгла». На этом моменте я покинул Эрин, вернувшись в домен. Да, действительно отожгла. Однако, с какой стороны ни посмотри, одни плюсы. Об инциденте скоро узнает вся башня, а это и маги-рекруты. Переговоры, судя по последнему финту Григора, тоже могут пойти чуть лучше. Если бы не выдержала маскировка, все было бы сложно, но она выдержала, с моей чисто номинальной помощью. Поэтому, все хорошо. Нет, все же Ирин молодец. Следующие часы были посвящены различным рабочим мелочам. В том числе пришлось отвлечься и помирить Астарту с куклой. Точнее, только Астарту, так как кукла была спокойна, но это рабочие мелочи. Вечером же пришел зов от Киры, как и было запланировано. Не став тянуть кота за хвост, выдернул чародейку в тень, а затем уже переправил в свой домен. После небольшого разговора, договорились, что она скинет общую информацию о сообществе свободных магов в систему Гавриил. Как раз она хотела что-то на нем проработать. На мои вопросы о помощи и ситуации в целом, она уводила разговор в сторону, лишь попросила взглянуть на необычный лириум, что будет у нее завтра в кабинете вечером. Мне несложно просканировать по знаниям, но проблема в том, что о лириуме я знаю прискорбно мало. За все время в реальности он попадался мне только в жидком виде, в зельях, а также уже в артефактах. В тени же его нет совсем. Поэтому что это за зверь, мне неведомо, а уж определить необычность, не зная нормы, но взглянуть пообещал. Мало ли что познание выхватит. Примерно в это же время Мардин со Стартой отчалили на свиданку с Вернусом. Ох, и вернется он с новой пачкой интригующих данных. Хорошо, все складывается просто хорошо и замечательно. Основные цели по развлечению, накоплению силы и знаний, выполняются и радуют прогрессом. Осталось только Морриган окончательно совратить, Кали подбить, Шианни вернуть в сети, и вообще все в ажуре. Потирая нетерпеливо лапки во сне охотника, краем глаза поглядывая на работу Киры Драун по модификации сдерживающих тварей тени заклятия и ритуалов, и зачем ей это понадобилось, я раздумывал, за что бы взяться. Однако, стоило мне направиться к Каллианной Шианне, как до меня дошел зов, давненько уже мною неощущаемый. Чего это захотел Балхнер с торговли? Интересненько. Глава 63. Подарок. Я неспешно кругами парил над Содомом и размышлял о недавних событиях. Разговор с Балхнером оставил неоднозначные впечатления. С одной стороны, порадовал, с другой, насторожил. Причем настолько, что паранойя подняла голову и подала свой противный голос. В чем суть? На встрече, прошедшей стандартно на торговле, мальчик лет 10 с щербатой улыбкой до ушей, в облике которого и предстал передо мной демон гордыни, передал мне простое предупреждение и ничего более. Конечно, пришлось заплатить за эту информацию новыми мыслеобразами невиданных ранее вещей, но это мелочи. Сам факт этого предупреждения уже настораживал, не говоря о содержании. Демонов судить человеческими мерками я и не начинал, поэтому такая лояльность со стороны Балхнера ко мне добавляла сюрреализма. Итак, в чем же проблема и предупреждение? Все просто. Мной заинтересовались большие дяди. В реальности мира Тедаса я чувствовал себя в относительной безопасности. Угрозу представляли собой лишь маги высокого ранга, и то далеко не все, да ограниченное количество нёх, неведомая ёбаная хуйня. Даже тот шум и переполох, поднятый после ритуала в Бриселиане, не так уж и заставил меня напрячь булки. Да, подстраховаться, да, принять меры, но без особой паники. Тень же, это иной разговор. В тени обитает много всякого. Могущественные и древние духи, демоны, нечто среднее и другие твари различного калибра и вида. Большая часть из них не высовывается из своих владений по причине либо усталости от всей суеты, либо ненужности самого высовывания. Куда спешите нестись сломя голову, если у них и так все есть или будет? Да, есть исключения, но их немного. Однако, вот мне приносит весть, что один из таких зашевелился в мою сторону. Торговля, место спокойствия и гарантия защиты на своей территории. Островок стабильности, правил равных для всех на нем. Лишь разумные создания тени могут здесь находиться, те, кто взял свой порог под сознательный контроль, вне зависимости от ранга силы и могущества. Однако это место по сути своей домен, имеющий хозяина, пуская и пускающий всех к себе. Высший демон алчности неведомо с какими побуждениями, создавший это место, и этот демон вызвал к себе Балхнера на тему некоего демона похоти, выкупив всю известную гордыне информацию о моей скромной персоне. Удивительная щедрость, мог ведь и просто попросить. Конечно, гордыня не отказал, а после столь выгодной сделки, как он сам мне поведал, позвал меня, дабы уведомить о таком интересе свыше. Спасибо ему и на этом, точнее, его прижимистости, ибо содрал он ни много ни мало, а еще один неведомый этому миру музыкальный инструмент с прилагающимся звучанием. Черт возьми, это однозначно нехорошо. В смысле, не выдача мыслеобраза, а факт интереса. Я отдаю себе здравый отчет. Меня нельзя назвать обычным высшим демоном. Мои навыки, возможности и природа отличаются от большинства. Однако по чистой мощи и могуществу воплощения и воли, я едва перешагнул планку слабого высшего, уверенно болтаясь посередине. Это круто, любо и вообще люто, но все познается в сравнении. Настоящие чудовища, как известные по канону, так и неизвестные нёх могут меня помножить на ноль. Конечно, та же Флемит, что ранее согнула меня бубликом, уже не будет столь вопиющим же пораздирающим противником, и свои шансы я рассматриваю как 50-50, а сбежать смогу в любом случае. Все же опыта и знания у нее неимоверное множество, кроме уже увиденной силы, но и я с некоторыми козырями в рукаве, неведомыми обычным тварям тени. Неожиданность в гипотетическом бою будет с обеих сторон, только и флимит, пускай и нёх, но не самая большая лягушка в данном пруду. Кроме этого, есть и обычные духи, что имеют чистую силу, не уступающую ей. Только на территории Ферилдина есть доказательства этого. Фиг знает зачем, но не так давно кто-то утащил в тень целую крепость с прилегающими к ней территориями. Не прорвался в реальность, не разорвал завесу, а буквально вырезал кусок реальности и умыкнул, через время вернув на место, только с ослабленным барьером меж мирами. Что, кто, зачем, непонятно, и я сам соваться туда пока не собирался, однако прецедент такой ебанины есть, спасибо информации еще с замка Кусланд. Теперь же древний, могущественный, разумный демон, держащий огромный и известнейший информационный рынок в тени, проявляет интерес к моей персоне. Паранойя бьет в набат и закатывает истерику. Ничего удивительного, что по прибытии обратно в домен, были отложены дела с Кали, а домен подвергся проверке, перепроверке и очередному улучшению защитных и сенсорных систем. Садом, подгоняемый пинком, старался вовсю, накапливая энергию, а старта моталась по тени как бешеный заяц, собирая новых гостей. Мардин понизил все проекты в рейтинге разработки на строчку вниз, выведя на первый план оборонительные возможности, откладывая на потом даже полученную информацию от Вернуса. В который раз возношу сам себе хвалу за такое полезное создание, как Соларианец, не забывая всячески хвалить и самого Солуса. Без него дело было бы совсем швах. Мозги у этого товарища заставляют и меня растерянно почесывать рог и лупать глазами, осознавая скорость и количество обрабатываемой информации в секунду. Сам я после наскипидоревания задниц подчиненных, застыл над переливающимся маной Содомом в нерешительности. Вот-вот в башне круга развернется скандал, ибо уходит без малого треть магов в ряды серых стражей. Ирин попадет под фокус всей волны фекалии и негодования, и проконтролировать процесс нужно в обязательном порядке. Не исключена и возможность конфликта вплоть до боевых действий всех против всех, хоть и маловероятно. Однако поле боя десятков магов и храмовников – это не то, что может плевком перешибить Кусланд. Тройка настоящих мастеров-храмовников, не говоря уже о магах, может гарантированно убить мою рыжую, не говоря уже об иных членах отряда. Повод беспокойства номер раз. Каллиан Табрис также не стоит упускать из виду. Сейчас все очень зыбко в плане ее вербовки, а комплекс Суккуб вообще в состоянии первичной проверки на практике. Мало ли как себя поведет, Шанни из вида тоже терять нельзя. Сбрасывать со счетов не стоит и смертных магов. Суета после ритуала и внимание к Ферилдину и активным поискам в тени не утихают и тенденции к снижению не проявляют. Относиться к этим товарищам нужно внимательно и серьезно, ибо мне хватило печати крови и лесных отшельников, чуть было не развоплотивших меня и не перебивших отряд. Недооценивать и бросать на самотек нельзя ни в коем случае, пускай и вероятность гадости с этой стороны минимальна. Теперь и интерес алчности, неизвестно что несущий. Тяжелый выдох прошелся волной искажения по пространству вокруг, привлекая внимание администратора города, над которым я и парил в данный момент. Отмахнувшись рукой от демонического вида футонари и послав ему мыслеобраз о продолжении работы, возвращаюсь к размышлениям. Справедливости ради стоит сказать, что интерес со стороны такого деятеля закономерен. Даже странно, что не раньше это произошло. Вспомнить только почти в самом начале мой подвиг по уничтожению целого домена контрактора из демонов у мага Парвина Джута, за который меня еще Балхнир песочил. Да. Потом еще один домен, уже с безумной похотью, вместе с локальным штормом из энтропии и силы ведает чего еще. О ритуале, что пошел по пизде, лишь превозмоганием не переродившись в опять-таки силы ведает что, вообще упоминать не стоит. ХМ, также в копилку можно занести ликвидацию одного из стабильных выходов в реальность в пике солдата. Много поводов набирается, остальные просто помельче. Наследил я, да, ладно, в крайность впадать не нужно, но и расслабляться нельзя. Пока я не стану достаточно могущественным, дабы плевком дезинтегрировать ту же торговлю со всеми ее параллелями, попутно жестко анально карая флимит, нужно поглядывать по сторонам и готовиться к проблемам. Хотя даже в этом случае нет гарантии, что не придет очередной нёх, множащие на ноль вообще все и всех. Да, что-то настроение у меня не к черту. Керриган, ты не прочь провести пару спаррингов? Нет, Михаил, совсем не прочь. Где и когда? Мгновенный ответ от королевы клинков был наполнен предвкушением и веселым оскалом с нетерпением. Видимо, опять бьется над задачей воплощения зергов и уперлась в потолок. Повод отвлечься пришелся ей как нельзя кстати. Вот и ладненько, вот и хорошо, а то я что-то совсем забросил собственные навыки прямого противостояния. Держи координаты грани домена. Сара была и остается лучшей в боевом плане среди всех моих подручных. Там еще вопросец с аномалией в виде куклы, но это трудно проверяемо. В любом случае, там где кукла испытывает сложности, Керриган просто рвет всех в клочья. По факту, находясь по развитию ядра на среднем уровне, ее природой вложенные мною усилия при создании, шлифуемые постоянными тренировками самой Сары, выводит по опасности ее на уровень высшего. Проиграла она разок только Тхаране, чрезвычайно опасному, опытному высшему демону, с универсальным и разнообразным арсеналом. И нет у меня уверенности, что, сойдись они сейчас снова, результат будет тот же. Сара очень болезненно восприняла тот проигрыш. Поэтому она лучше всего подходит на роль спарринг-партнера. Только ограничить себя нужно в силе воли и воплощения, плюс объемом и качеством маны. А то ведь просто голой мощью задавлю, а это не приведет ни к какому собственному развитию и толку более чем чуть. ХМ, и контроль над внешней маной не стоит использовать, ибо в схватке против превосходящего противника такой роскоши у меня не будет. Воплотит кто-нибудь что-то мерзотное вокруг, как та же доблесть в начале моего пути, и все, фиг мне, а не внешняя мана. Свои артефактные и немного читерные кинжалы использовать тоже не стоит. Воплощу не уступающую ее крыльям пару клинков и хватит. Хотя нет, пожалуй, даже проигрывающую немного, как и общий уровень всего перечисленного меньше Сары нужно сделать. Процентов 20 от ее номинала, да прямым воплощением с концепциями на себя, чтобы в пылу битвы случайно не перейти порог. Артефакт даже лучше, на базе Мейда должен выдержать. Вот и будет у меня по итогу превосходящий во всем противник. Думаю, будет мне больно. За создание мошенника-ограничителя меня и застала на условленной пустой грани домена прибывшая во вспышке света королева клинков. Заинтересованно глянув на дело рук моих, она недоуменно спросила: «И для кого?» «Для меня, а-а», очень глубокомысленно ответила она. Затем, понаблюдав за завершением воплощения со стабилизацией всего напиханного, она посмурнела. «Ты не перегибаешь палку?» «Ха, второй раз уже спрашиваешь?» С этими словами, застегиваю черную тонкую полоску кожи вокруг шеи. Нереальность вокруг дрогнула, образ тела слегка заколебался, новый артефакт запульсировал, наливаясь настолько плотной тьмой, будто открывая провал в бездну. Боль, слабость и угнетение всех процессов обрушились на меня мгновенно, отчего я пошатнулся, но устоял на ногах. Ошейник выполнял свои функции, но, судя по постепенной дестабилизации и уже появившимся микротрещинам в структуре, надолго его не хватит. А я ведь в него половину своего резерва влил. Сама моя природа старается сбросить оковы, сопротивляется навязанным ограничениям. Стоит мне сознательно направить волю, даже без спроектированных бэкдоров, как цепи лопнут в мгновение. Что же, эксперимент признан успешным. На один бой его точно хватит. Сара внимательно осмотрела меня волей, на доступном ей уровне познания, нахмурившись еще сильнее. Похрустывая беспокойно хитиновыми крыльями, она подошла ближе. «Опустим момент с твоими намерениями. Ты действительно думаешь, что я настолько слаба, что тебе понадобится лишь треть твоего резерва энергии? Не говоря уже об остальном, в ее взгляде промелькнули нотки ярости и едва ощущаемой обиды. Наоборот, качаю рогатой головой, заново привыкая к ощущениям, ты меня точно размажешь в двумерную кляксу. Ты можешь с легкостью побеждать тварей сильнее тебя, как опытом, так и навыками, специально возведенными в абсолют за счет угнетения прочих других. Тогда не понимаю, я слишком полагаюсь на свою силу, с досадой яростно чешу занывший левый рог. Недавно мне напомнили, что я далеко не на вершине пищевой цепи. Хорошо хоть сам до этого дошел, а не посредством разрывания жопы вражиной. Точнее, новый усталый выдох, я и так это знал, но сначала одно, потом другое, неважно, нужно нагонять прогресс. Схватка с превосходящим меня во всем противником выявит все огрехи и даст пинка к развитию. Глупость, она пожала плечами, отходя назад. Противники нужны одного уровня, иначе это бессмысленно. Если ты не можешь одолеть кого-то чистой силой, Это не значит, что не стоит на нее полагаться вовсе. Привыкнув сражаться с кем-то могущественнее себя, ты будешь развивать лишь свою ловкость, изворотливость, хитрость, оставив без внимания остальное. Лишь комплексное развитие приводит к подлинному развитию. Может, ты и права, однако, за долю секунды воплощенный осколок стекла размером с полсантиметра и заправленный доступной мне сейчас концентрацией энергии, на максимальной скорости пролетает разделяющее нас расстояние и царапает щеку успевшей лишь немного дернуться Сары. Он при всем желании не нанес бы урона больше, ибо уступал в детализации и энергонасыщенности ее облику. Только будь я без ограничений, ситуация бы изменилась, пускай и не кардинально. Набрать голой мощи я могу и так, побеждать же нужно будет тех, кто сильнее меня самого. Вместо ответа, королева клинков оскалилась и чуть присела, расправляя крылья и нацеливая на меня колья на них, окутывая их серо-синей дымкой псионических навыков. Острые и длинные когти на руках заискрили пока что небольшими разрядами молний. Заменявшие ей волосы хитиновые дреды немного приподнялись, а глаза запылали забурлившей маной, паря густой голубой дымкой. Пространство вокруг едва слышно заскрежетало, а белая плоскость грани поплыла от проецируемой Сарой мощи. Да, мне будет однозначно очень больно. Печально констатирую, так как номинал ее силы я брал видимо неверный, ибо в таком виде уступал ей уже не на 20%, а больше. Сказались ли тренировки, либо последствия напряжения во время ритуала, а может еще что, но со времени битвы с Тхараной она точно рванула вперед, а поводов увидеть ее в деле, на пределе сил, не было. Зачистка теневой проекции пика солдата не в счет, не было там никого, кто заставил бы ее выложиться на полную. Тот высший был не больше, чем жирной добычей, для такого охотника, как она. А вот сейчас она сдерживаться или беречь силы не планировала. Чистые и пустые небеса грани уже коверкались ее ненаправленной волей и проснувшимися врожденными навыками, формируя нечто походящее на грозовые облака, с разрядами молний. 1007 уф в виде экзотической женской фигуры, лишь немного не дотягивали по концентрации и чистоте до высшего уровня, и готовились воплотиться в предельно детализированные навыки разрушения, направленные на скромного демона похоти. Да, все же демонстративным ограничением сил, а потом и небольшой провокацией я ее чуть-чуть, совсем немного, буквально капельку взбесил. Первый раскат грома пронесся над белой плоскостью, а зарождающиеся спирали едва видимых уходящих в высоту потоков будущего торнадо вокруг хитиновой фигуры растрепали мои волосы. Скрежет ломающийся от воли нереальности все сильнее отдавался в моих сенсорных чувствах, вгоняя в депрессию. Похоже, вместо тренировочного спарринга и выявления моих слабостей в боевом плане и общем стиле, сейчас у меня будет безудержное веселье по выживанию в экстремальных условиях. Неограниченная скорость и многопоточность мышления заработали на полную катушку. Познание билось о ее барьеры во всю доступную силу, а в голове зрело лишь одно понимание – скорость. Она скоростной боец, штурмовик прорыва. Если хочу выжить, ладно, не будем фантазировать, убивать меня она не станет, так что если хочу остаться более-менее целым, и не так сильно раздавить чувство собственного достоинства, мне нужно вывернуться наизнанку, но не уступать в скорости, хотя по всех чистым показателям я сам же себя ограничил. Рывок вперед, совмещенный с хлопком крыльями с ее стороны, прервал ход мыслей. Когти разрезали нереальность вокруг, молнии объяли фигуру, пространство пожиралось в мгновение. Дикая мысль, буквально выстрелившая озарение от наблюдения этой картины, осветила черепную коробку. Ладно, мы же на тренировке, да, вот и попробуем. Если не получится, мне сейчас сделают больно-больно. Воля и концепция ограниченно выплескиваются вовне, не дальше пары метров, большего себе позволить не могу, дробя своим воздействием мерность пространства тени, без помощи к обращению с ним в собственном домене, иначе какой смысл в остальных ограничениях? Собственный образ тела также плывет, преломляется, отражается и выходит на с трудом доступную мне шестимерность. Двигаясь за счет тасования метрики и постоянных микровоплощений за гранью обычной скорости, доступной облику демона, я уклоняюсь от тарана Сары, даже отводя теми же перепадами и изменениями нереальности шальные молнии, не принимая их на барьер в лоб, не стараясь подавить, а на пути их следования закручивая пространство и искажая траекторию, будто разбивая стекло и играясь лучиками света, поворачивая многочисленные осколки. От такого дичайшего миксера, когда я сам себя кидаю из одного состояния мерности в иное, но измененная в положении относительно начальной точки, и так цикл за циклом, за долю секунды, впервые за долгое время меня затошнило. Сара удивленно проводила взглядом мой явно визуально яростно колеблющийся образ, сменяющимся на ее точке зрения объемом и размером конечностей, но уже в следующий момент была вбита в треснувший от такого удара пол мохкопьем, прилетевшим ей в спину по дико ломаной траектории. «Твою мать, это что еще за жесть?» Вскочив на ноги с разбитой белой мраморной поверхности, она не стала атаковать, а обвиняюще указала на меня пальцем. «У меня от простого наблюдения за тобой голова раскалывается. Экс-экс-экс-мент-пере-экс-мент-экс». Попытался я высказаться, но ни хрена нормально не получилось. Вернувшись в стандартный облик, не удержавшись, падаю лицом в пол. Эксперимент, даже не пытаясь пошевелиться, все же говорю, но для надежности дублирую и прямой передачей мыслеобразов, не ограничиваясь стандартным общением демонов, который оказался плохо перевариваемым при прохождении границ пространств различной мерности. А я еще удивлялся, почему дозваться до подчиненных, находящихся за границей домена, вызывает такие сложности. Домен-то пятимерен, в то время как обычная тень четырехмерна, одной загадкой меньше. Создатель, погасив навыки, она кинулась ко мне, и я не почувствовал от нее угрозы, потому и не сделал ничего. Мне было плохо и шевелиться не хотелось от слова совсем. Мягко перевернув меня на спину, она всмотрелась в мои дико вращающиеся асинхронно глаза. «Так, нужно позвать Мардина. Ты совсем с катушек съехал, Михаил. То создателем зовешь, то Михаилом тыкаешь, определись уже, не хотелось никуда идти. Просто лежать вот так, в руках обеспокоенной Сары, и наслаждаться такой приятной четырехмерностью грани и пятимерностью домена вокруг. Так, а почему тогда в самом домене нет таких проблем с общением?» Теория дала трещину. «Не нужно звать Салуса, он и так занят. Сейчас, чутко полежу, приду в себя. Мне уже лучше», в подтверждение своих слов перестаю крутить глазами, собирая их в кучку. Передав взглядом все, что обо мне думает отдельно взятый представитель зерголюдско-демонического воплощенного рода, Сара все же не стала бить тревогу, как и менять свое местоположение, продолжая сидеть рядом и держать в руках мою рогатую голову. Признаться, ощущение ее рук положительно сказалось на приходящей в себя сенсорной системе, а вертолеты, которые не посещали меня с момента жизни здесь, перестали крутиться спустя еще пару минут. «Так, я все, кажется, оклемался», медленно поднявшись на ноги и прислушавшись к себе, подтверждающе киваю. Сальто назад и парочка воплощений с заклинаниями показали полную стабильность. «Что это было, Михаил? Я так поняла, ты начал менять константы мира и своего существования». Не очень уверенно начала она, также приходя в вертикальное положение. «Не совсем. Просто я подумал, если пространство удается закручивать и играться в некоторых пределах, чему сначала домен, а потом и система Гавриил с Мардином стали доказательствами, то чем отличается эта оболочка от такого же участка пространства? Показываю на себя пальцем, ничем в принципе. Только вот такую теорию нужно доработать напильником, ибо существование в таком виде, а точнее, постоянное изменение, выбивает из колеи намертво. Так что пока не отработаю, свой образ трогать не буду, передернувшись от приятных воспоминаний дикой каши, выношу окончательный вердикт перспективному, но опасному направлению. Это и было целью твоей тренировки? Нет, идея посетила голову в момент, когда пришло поэтическое сравнение твоей фигуры Немезиды, что в рывке пожирает пространство. То есть, тебе пришла в голову опасная дичь, не подтвержденная ни разу никаким экспериментом, обдуманная и принятая к реализации меньше чем за секунду, и ты решил воплотить ее на себе, наглухо извращая собственное существование и тело, а вдохновила на это моя поэтичная фигура. Что-то мне не понравился ее тон и снова появившаяся дымка из глаз. Да, не очень уверенно отвечаю. Михаил, угрожающе прошипела она, а когти окутали молнии. В вышине также снова раздались раскаты грома. Только попробуй сделать это еще раз. Ясно, понял, принял, на автомате киваю, ощущая неплохую такую бурю из эмоций переживания, праведного гнева и черт знает чего еще от Сары. Вот и хорошо, она несколько поутихла, а в эмофоне пробился росток неуверенности и стыда. Что? Так, ладно, продолжим спарринг, нормальный, без всего этого. Я неопределенно взмахнул рукой, ибо я все же опять, Чисто инстинктивно попытался обойти собственные запреты. В бою против превосходящего противника никто не даст мне возможность курочить пространство вокруг себя. Покачав головой, Сара Керриган заняла боевую стойку, окутываясь навыками, но уже без прежнего задора. Вот и хорошо, вот и ладненько. Ао. Внезапный удар тараном телекинеза в грудь отшвырнул меня довольно далеко, завертев в процессе юлой, и сама Сара уже неслась вслед, не особо уступая в скорости своим же молниям. Черт, она меня обманула. Без задора, да, да сила побери. Дальнейший час был наполнен болью, сменой полетных декораций, разок отсеченной конечностью, 12 дырками в тушке от ее крыльев, постоянными ожогами различной степени тяжести и скорчившимся в муках чувством собственного величия. Я был прав на все 300%, слишком привык давить мощью, либо превосходством различных характеристик, либо эта Сара просто чудовищно эффективный боец. В перерывах на подлечиться, я решил придерживаться первой версии, оно как-то более способствует собственной выживаемости в будущем. Ничто не длится вечно, как и мое унижение. О, с каким наслаждением я содрал с себя держащийся на последних соплях ошейник, не передать словами. На секунду захотелось взять матч-реванш, но деструктивные желания были подавлены. Это бессмысленно и способствует только почесыванию пузика уязвленного ранее ЧСВ. Так что просто сплюнув в сторону, разнеся тем самым половину грани от просто неимоверной концентрации энергии и мощи желания и воли, принялся за восстановление полигона до первозданного состояния. Отпустив отдыхать немного запыхавшуюся Сару с одним крылом, да, я все-таки ее тоже иногда доставал, отправляюсь к Мардину, попутно принимая отчеты куклы о жизни домена и состоянии Каллиантабрис. Ждали и остальные дела, а времени не так много. Времени вообще никогда не бывает много, пришла ко мне философская мысль, обозревая возможные теоретические выкладки Солуса о модификации эдаких полустационарных турелей на базе миидов для охраны периметра домена. Отбросив софистику в сторону, ныряю в работу, занимая место в ложементе. Все же воля высшего демона ускоряет работу в столь нестандартной штуке, как моделирование на системе Гавриил, да и мозги мои хоть и уступают Мардину, но не сильно. Две головы лучше, чем одна. Благо, что никаких сюрпризов комплекс Суккуб пока не подсовывает, что уже хорошо. Таким образом пролетели сутки. Ночью снова пришлось отвлекаться и закидывать Киру к нам на огонек, где она с удовольствием подсоединилась к Гавриил, лишь упомянув, что с образцом Лириумана посмотреть снова возникла неувязка. Ну да и ладно, это ей нужно, если что будет критичного, тогда и вмешаюсь, а так пока пускай старается разобраться сама. А Склепий же, тесно взаимодействуя с Майей, вообще не передает никаких вестей о подозрительных гадостях уровня город плюс, поэтому и рыпаться раньше времени не стоит. Вот разберется Кира у себя на территории, тогда и можно будет развлекаться, либо активнее привлечь к работам уже у меня. Не горит, в общем. В реальности наступало утро, причем довольно ответственного дня. Сегодня был запланирован спектакль ухода Ульдрида и его союзников под крыло серых стражей. Перед пробуждением, где-то часиков в пять, сам лысый маг вышел на связь со мной в виде бородатого эльфа и представителя могучей и неизвестной организации, и мы шапочно пробежались по уже ранее согласованным планам. В частности, ему все еще не нравился способ достижения 100% выживания во время ритуала посвящения, как и дальнейшая поддержка угнетения скверны на одном уровне за счет демонического влияния, но это вещи уже обсуждаемые. Скажем так, ему они просто не нравились. Но если ничего придумать он сам не сможет, то только контракт покруче навертит сверху. Все же не стоит забывать, что большая часть уходящих с ним, это его последователи, худо-бедно знающие магию крови и азы демонологии. В общем-то плюсы такого рода контрактов с Содомом и специальными миидами, которые для него представлены как обработанные виспы, самые мелкие обитатели тени, буквально осколки, оставшиеся от демонов и духов, есть и несомненны. О контроле демонов и познании в магии со стороны организации он осведомлен, а потому заиметь охраняемый якорь для всех своих магов во сне ему очень даже интересно, как и просто ассимилировать новые знания, до которых он в силу профессиональной деформации вполне охоч, и это не учитывая очень перспективного общения с Авернусом, о котором Ульдрид правда пока не знает. В связи с обострением моей паранойи, разработка слегка замедлилась, но не заморожена, а данные от мага Мардин обрабатывает и вносит в модель магии системы Гавриил. Когда закончит, будущие серые стражи получат либо улучшение, либо модификацию. В общем, утро началось суетно. Ирин и отряд собрались и были готовы ко всему. Уходящие с нами маги перестали скрываться и активно хватали ранее собранные вещи, включая выстраданные расходники и прочие ништяки, полученные в процессе переговоров от круга всем таким бедным серым стражам. Остальные маги, ученики и представители лояльных церкви, либо консервативных партий, что естественно не были в курсе, тихо офигевали от происходящей движухи. Наблюдая за этим, я предавался сожалениям. Эх, я до последнего надеялся, что протагонист из магов найдется в башне, пускай в виде усмиренной или в заточении, но обломался. Как сказал Ульдрид, добрый первый чародей отправил ее куда-то в другой круг, после нашумевшей и мутной истории побега ученика, владеющего магией крови, которого сдал как раз сам Ульдрид. Традиция у Ирвинга такая, что ли? То Киру пошлет в Кирквол с глаз долой, то вот Лидию Амелу сплавит подальше. Хлебом не корми, дай послать кого, да подальше. Жаль. Спустя час по этажам башни забегали храмовники, не понимая, что происходит и почему треть магов вдруг сменила свою обычную деятельность, резко скооперировавшись, а остальные не собачатся меж собой, пытаясь что-то там доказать в своих вечных спорах, а удивленно наблюдают за этой самой третью. Еще полчаса спустя храмовники объявили негласную тревогу, так как в большом зале на первом этаже башни собралась толпа магов с баулами явно на выход. Точнее, не так, не толпа, а организованная группа. Что это значит, Ульдрид? Седой Ирвинг хмуро оглядывал слегка неровное построение магов различных возрастов, одетых по походному и в большинстве своем заменивших свои обычные мантии, выданные кругом на обычные одежды. Не все, кто постарше, щеголял в своих собственных боевых облачениях, пронизанных рунами и со следами лириума. Да, уходящие оставляли, как и было ранее уговорено, все имущество круга, захватив лишь то, что считалось личной собственностью. Как Ульдрид раздобыл в закрытом социуме все необходимые для полтора десятка молодых магов, бывших еще месяц назад в ранге ученика, остается загадкой, так как ранее его план вообще не предусматривал никакого переодевания и прочей дурости с уходом прочь. Только власть в круге, только хардкор. Тем временем, к делегации из Григора, Ирвинга и еще парочки местных шишек, внезапно, Вин, вышла Ирин. Должен отметить, концентрация храмовников по углам зала и на выходе была максимальной, как и остальных магов из Ниульдредовской братии. Оба лагеря из магов в мантиях и болванах в доспехах с пылающим мечом заметно нервничали и теребили рукояти оружия посохов, хоть и не обнажали пока, что уже радует. Напряжение в зале можно было пощупать рукой, а запах озона казался все более явственным. На фоне таких ответственных вещей пришлось максимально сосредоточиться на чтении и понимании людей вокруг, не высовываясь из арены, соблюдая максимальную маскировку. Я, Ирин Кусланд, командор Серых Стражей Ферилдина, объявляю право призыва. Командным и хорошо поставленным голосом уведомила она слушателей. После этих слов от делегации шибануло как удивлением, так и возмущением на разные лады, но вставить хоть что-то рыжее не дала. Все, кто желает стать нерушимой стеной против порождений тьмы и защищать остальной мир от заразы скверны, шаг вперед. Все такой же неровный строй магов за ее спиной, несинхронно сделал шаг. Ульдрид, сменивший мантию на нечто напоминающее городскую одежду с элементами доспеха, почти поравнялся с Эрин, застыв за ее правым плечом на пол корпуса позади, молча взирая на ошарашенного Ирвинга. Кусланд же ждала прогнозируемой реакции на это заявление, сцепив руки в замок на пояснице. Ей, как и мне, очень не хотелось вступать в прямое боестолкновение. «Что за чушь?» — вскричал первым Григор. «Какое еще право призыва? На полсотни магов, на 42 человека», — спокойно поправил его Ульдрид. «И ты с ними, Ульдрид?» «Не столь экспрессивно?» — почти риторически вопросил Ирвинг, получив лишь подтверждающий кивок. «Такого я не ожидал, Кусланд, вы понимаете, что творите?» А вот Григор успокоиться не мог. «Я не позволю увести отсюда треть круга неизвестно куда. Вы проигнорируете всенародный закон, дарованный Ордену Серых Стражей со времен Первого Мора?» Наигранно удивленно уточнила Ирину, заскрипевшего зубами от такого финта ушами Григора. «Ну да, одно дело договоры о поддержке, которые еще трактовать по-особому можно, если политических и фактических сил хватает, но вот в этом вопросе иного толкования не было. Есть право призвать кого угодно, от короля до простолюдина, и на этом все. Только серые стараются этим не злоупотреблять в нелояльных странах, да и против воли не тащить, но это уже частности. Ах, да, еще маленькая деталь. Полсотни людей еще никогда не попадало под призыв разом, задумчиво оглядывая ряды храбрящихся магов с вещами, заключил первый чародей. Но и ситуация неординарна. Впервые за историю Тидаса мы можем задушить мор на корню, до его полноценного развития. Да какой, к демонам, мор. Еще больше пригорело у рыцаря-командора храмовников. Пятый вклинился в беседу, стоявший вместе с остальными членами отряда Алистер. Вид взбешенного храмовника доставлял ему небольшое удовольствие, хоть и на фоне такого же опасения за исход и нервного напряжения в эмоциях. О том, мор это или нет, могут судить только серые стражи. Никто иной не обладает этим правом и надлежащими знаниями, добавила серьезная Лилиана. «Я не дам вам это сделать», чуть успокоившись, констатировал свою позицию Григор. Чувствуя его настроение, храмовники начали активно переглядываться, кто-то даже неуверенно слегка выдвинул оружие из ножен на пару сантиметров, но сам факт. «И как же это интересно мне знать?» Ирин приподняла бровь в характерном жесте Морриган. Со стороны ведьмы раздался только мне слышимый хмык на такой откровенный плагиат. «Вы, рыцарь-командор храмовников, но и только, в ваших силах охранять круг магов, искать и наказывать отступников, истреблять демонов, но никак не вести политику всего круга или говорить от лица церкви Андрасти». Ирин не акцентировала на этом внимание, но еще Григор может принять решение о ликвидации круга, причем без всякого права уничтожения, но это в очень и очень исключительных случаях. Иначе говоря, полномочий у главы храмовников много и предостаточно, но все упираются в парочку интересных моментов, к нашему счастью. К слову, это в каноне, что Дункан, что Григор аккуратно плясали в попытках дипломатии на тему возможного протагониста из магов и его призыва, а также возможных репутационных издержек. Сейчас, как Ирин плюнула на полумеры, так и Григор может пойти на «вы». Бунт и бегство. Начал он, но был прерван презрительным и предельно аристократичным взмахом руки урожденный Кусланд. «Пока все по плану. Оставьте эти бредни при себе. За порог ворот цитадели Кинлох маги выходят либо по поручению круга, одобренные церковью, либо отступники без, соответственно, одобрения, либо не члены круга магов. Насколько мне известно, за магами серых стражей охота как на отступников не ведется». Вот и один из таких моментов. Объявив о призыве, де-юре маги позади нее перестают входить в поле деятельности храмовников, попадая на скользкую дорожку взаимоотношения орденов. И здесь, как бы широки полномочия рыцаря-командора не были, оголтело резать магов во славу света не получится. Если бы удалось скрыть этот факт, тогда бы все было более неопределенно. Но проблема в моменте номер два. Нас банально много и боевой потенциал общей группы зашкаливал, а вопросы у Вейсхаупта появятся в любом случае. Особенно в свете того, что о письме с докладом от нас первому стражу, Григор точно в курсе. «Пока не ведется», — буркнул он, осознавая расклады. «Это угроза, сэр Григор», — нахмурилась Кусланд, а вокруг ее тела сформировалось едва видимое пламя Ки, свидетелем результатов которого сам же глава храмовников и был недавно. Рыцарь-командор медленно обвел взглядом строй магов-рекрутов, что также напряглись, пускай и не начали формировать заклинаний, затем покосился на задумчивого, но не спешившего действовать Ирвинга, после кинул взгляд за спину, к своим храмовникам и другим магам, наблюдающим за развитием события и пребывающим в состоянии полного офига от происходящего. Григор, как мы убедились за это время, не был дураком, горячим, резким на поворотах, но разумным и предпочитающим дипломатию. Его даже можно было назвать местами мудрым, поскольку он преимущественно придерживается сравнительно мягкой политики невмешательства и сотрудничества с первым чародеем, в отличие от той же Меридит из Кирквелла, той еще даме с большим послужным списком нехороших и полностью одобряемых высшими инстанциями церкви делами. Итак, Григор прекрасно понимал, что если сейчас полыхнет, на круге Ферилдина можно будет ставить крест как на организации по причине смерти почти всех, включая и его храмовников. Да, он сможет превозмочь, по крайней мере, в его фантазиях, и не выпустить магов наружу, но сомнения явственно терзали его дух. Слова Ирин были правдивы, формально она имела все права на это, но, выпустить ораву магов из-под надзора, вся сущность Григора противилась этой идее, и не нужно было глубоко лезть по знаниям, чтобы ощутить это. Наконец, он снова повернулся к Ирвингу. «И ты молчишь, ожидаемый ход», от которого Ирин едва удержалась от улыбки. Он знаменует с большой вероятностью, что боя, по крайней мере, сейчас, не предвидится. А что я скажу, Григор? Командор Кусланд права, первый чародей индифферентно пожал плечами. Право на призыв есть, маги идут добровольно, не в моих силах перечить. Да, конечно, так мы и поверили. Для Ирвинга, как ни парадоксально, эта ситуация как бы не более выгодна, чем Ульдриду. Он избавляется от точки напряжения в круге без кровопролития, смещает в лучшем случае фокус церковного внимания на неотступников и получает годы стабильности безмятежных настроений в цитадели, ибо уйдут все горячие головы. Да, за это его не погладит по головке, но ничего более, как и потеря численности не столь страшна. Это просто неприемлемо. Церковь и храмовники необходимы магам, точно так же, как мы необходимы им, очнулась Вин, и две трети круга на местах своих остаются, для дел необходимых. Теперь в дискуссию неожиданно для многих вступила, как всегда ядовитая, Морриган, о пользе же церкви для магов серых стражей дискуссию отдельную вести нужно. Морриган, вашу точку зрения я понимаю, хоть и не принимаю, покачала головой Вин, которая откуда-то знает нашу ведьму. Почему я не в курсе, когда успели, тем более мы не отлучаемся от церкви, с чего бы вести такие речи. Наигранно удивилась Эрин, серые стражи всегда приветствовали всех, кто хочет помочь в деле защиты от тварей. Повисла тишина. Представители сторон обдумывали высказанные позиции, рядовые члены нервничали, причем вне зависимости от принадлежности. Только рекруты еще и пылали надеждой. Серьезно, по накалу эмоций, мы будто от рабства их освобождаем, вместе с дарованием всех прелестей плотской и не только жизни. А, ну да, в принципе, это мы и делаем. Точнее, Ульдрит и Эрин делают, на которых и направлены чаяния почти полсотни магов. Не ожидал я все же настолько сильной отдачи, совсем не ожидал. Прервал мои размышления Григор. Его имафон резко изменился, будто он либо вспомнил что-то, либо нашел выход из ситуации. Беспокойство и гнев уступили некоторой злобе и злорадству, вместе с долей облегчения. Что-то мне не нравится это дело. Все верно, командор серых стражей Кусланд, начал он, полностью взяв себя в руки. Это не моя ответственность и запретить я вам не могу. Однако, могу предупредить, вы действительно готовы к последствиям такого шага? Осознаете ли, что последует после этого? Ох, не нравится мне его вопрос, совсем не нравится. С чего вдруг он так переобулся внезапно? То не позволит, а теперь не моя ответственность. Эрин также была немного растеряна такой резкой сменой течения и переглянулась с Ульдридом. Это было не совсем по плану. Мы были уверены, просто так, несмотря ни на какие переговоры, договоры и прочее, выйти нам не дадут. Так был разработан план именно холодного, но вооруженного противостояния, который разыгрывал Эрин с Лысиком с самого начала, основываясь на знании характера самого Григора и проводимой им политики. К тому же, сильный имеет право, как уже было замечено не раз, а умный еще и видит возможности. Вот если бы Эрин пыталась утащить десяток магов, да у самой не было за плечами отряда и личной боевой мощи, тогда да, все бы пошло абсолютно точно плохо. Так же плохо, если бы уходил весь круг, там уже не до политесов. А вот так, не то, не сё, были варианты. Ключевое слово были, потому как Григор точно задумал нечто противное.